11 марта 1904 года, 17:45 по местному времени, Желтое море, 34 градуса северной широты, 124 градуса восточной долготы, БДК Николай Вилков, Павел Павлович Одинцов. Огромное багровое солнце кровавым шаром опускалось в воды Желтого моря, и, казалось, вода уже окрашена кровью тысяч погибших, которые пока еще живы и ходят по этой земле, но участь их предрешена. С той и с другой стороны погибнут тысячи, десятки тысяч станут калеками. Для сотен тысяч война разрубит жизнь на две половины, до и после. Это война. Разожженная респектабельными господами из лондонского Сити, да и наши отличились, олигархи местного разлива. Она будет уносить жизни русских и японских солдат и матросов только ради того, чтобы банкиры смогли в очередной раз посчитать прибыль. «А вот хрен вам, а не прибыль», — подумал я, опираясь на леер. «Эта болезнь только так и лечится внезапной отставкой, полным разорением и физическим уничтожением. А ну их всех! Дайте хоть немного отвлечься от мысли о совершении невозможного. Дайте хоть немного просто стоять так и смотреть на закат». «Не помешал, господин Одинцов?» Сзади ко мне подошел сопровождающий груз оптики, поручик пограничников. «Павел Павлович, не подскажете, когда будем в Артуре? Нам вообще было предписано во Владик груз доставить, но и Артур тоже сгодится». «Петр Степанович, наверняка будем там 14-го, то есть через 3 дня. Только вот на пути в Артур нас ждет вся проклятая эскадра господина Тогу из 6 броненосцев и 6 крейсеров. А в Артур мы можем попасть только через его свежий труп, который еще надо суметь организовать. А с артурской эскадрой дела не очень хороши. Повреждены новые броненосцы «Ритвизан» и «Цесаревич» и крейсер «Паллада». Подорвавшись на мине, погиб крейсер «Боярин». «Да», — протянул поручик, набивая трубку табаком. «Ну и как же вы будете прорываться в Артур с эдаким обозом? Торговлишку японскую мы пощипали знатно, ничего не скажу. 8 купцов одним крейсером взять, не фунт изюму съесть». Поручик обхлопал карманы шинели. «Фу ты, вот незадача, спички в каюте забыл. У вас, Павел Павлович, огоньку не найдется?» Я поднес зажигалку к его носогрейке. После 2-3 энергичных затяжек трубка задымила, как паровоз. «Занятная вещица». Поручик покосился на зажигалку, а я мысленно выругал себя за неосторожность. Хотя этот хитрый кубанский казак давно заметил все наши неувязки и несуразности, но, как и всякий настоящий хохол, держал все это пока при себе. А то скажешь, чего раньше времени, и будешь дурнем, если не хуже. Но таких где сядешь, там и слезешь. Когда Новиков попробовал припахать его людей к караульной службе на трофеях, тот уперся. У нас, мол, свое начальство. «Вам мы, господин капитан, не подчинены». К тому же груз особой важности, который поручен нашему попечению, нуждается в охране денно и ночно. Так и не дал ни одного человека куркуль. А сейчас было видно, что гложет человека те самые вопросы, но он старается держать себя в руках. Поручик козырнул. «Честь имею, господин Одинцов, и за огонек благодарствую». Потом огляделся по сторонам и прошептал вполголоса: «Павел Павлович, а правда, господин профессор Тимохин Алексей Иванович, дай бог ему здоровье, такую штуку изобрел, что адмирала Тогова сразу в дым? А то я тут слышал краем уха, как матросики, значит, толковали про какой-то ядрен батон. Страшная, говорят, штука. Спаси и сохрани, заступница небесная». Мне вдруг захотелось заржать, как жеребцу по весне, но я напялил на свою физиономию каменное выражение. «Это, Петр Степанович, и есть самая большая государственная тайна. Ваши мелочи там и рядом не стояли, понятно?» Вот, подышал воздухом, значит, и тут и стемнело совсем. Пора уже и в каюту к себе. Изучать биографию товарищей Романовых. Кто из них нам поможет, а кто только мешать будет? А в каюте ноутбук на столе. Кофе в термосе и бутерброды в тарелке. Даша, эх, знает мои вкусы. Вообще идеальная жена будет для занятого мужчины. Даш, я тебя люблю и даже очень. Я снял кожаную куртку. Но сейчас есть еще одно дело. Попроси-ка пройти ко мне особиста Вилкова, старшего лейтенанта Мартынова Евгения Петровича. Передай ему, чтоб взял с собой вазелин, потому что скипидар у меня уже есть. Даша хихикнула. И пусть поторопится, обгадится он по полной программе. Да, заодно позови местного зама по воспитательной, Каптри Зыкина. Там и его промах есть, не без того. Не успел я сживать пару бутербродов и выпить кофе, как Даша доложила, что пришли, ждут. Зови. Я едва успел промокнуть губы салфеткой. Нет, бутерброды не с черной и красной икрой, как вы могли подумать, а всего лишь с сыром из соседнего продмага. Такие же много лет назад готовила мне мама, когда собирала сначала в школу, а потом... Мама, мама, каким же я оказался непослушным сыном. От лирических воспоминаний меня оторвали эти двое. «Ну, здравствуйте, дорогие мои, докладывайте, о чем это матросы по углам шепчутся? Да так громко, что их слышно за пару десятков метров. Сидите, сидите. Конечно, вы мне не подчинены. Но это я сейчас вас воспитываю. А дойдет дело до Карпенко, речь уже пойдет о наказании». Подошел ко мне сейчас на палубе поручик местных пограничников и начал расспрашивать про ядрен батон. Это от кого же он таких знаний набрался? Да еще в контексте с профессором Тимохиным. Понятно, народ наш любит языки почесать да косточки начальству поперемалывать. Но в результате складывается положение, описываемое словом из четырех букв, начинающимся со звука «Ж». Ну и что будет дальше, кто скажет? «Теперь надо ожидать попыток похищения Алексея Ивановича», — поднял глаза старший лейтенант Мартынов. «Если, конечно, эта информация дойдет до агентов вероятного противника». Я поморщился. «Забудьте вы уже это выражение, вероятный противник, товарищ старший лейтенант. У нас есть один открытый враг — Япония. Один скрытый враг — Великобритания. И все остальные, которые и есть вероятные противники». «Верить нельзя никому. Любое государство вцепится России в глотку, если посчитает, что в данный момент это выгодно. Потом, правда, будут рвать волосы на том месте, на котором сидят, типа как кайзер Вильгельм в 18-м или французы в 40-м. Но будет уже поздно. Вам, товарищ капитан третьего ранга, необходимо усилить работу с людьми. Берите пример с товарища Ильенко». Человек из кожи вон лезет, чтобы объяснить командам тонкости текущего политического момента. А ведь все, что здесь болтают, ляжет на стол не столько и не сколько зарубежных разведслужб, но и наших российских спецслужб, жандармерии, да хоть бы тому господину Витте, который является для нашего поручика прямым начальником, а судя по важности операции, может и непосредственным. Думать люди должны головой хоть немного, перед тем, как что-то брякнуть. Что теперь мне, просить его рапорт не писать? Склонять к должностному преступлению? Или, может, просто ликвидировать? Сколько народу прочтут его рапорт, пока он по инстанциям доберется до Витте? А он доберется, вы не волнуйтесь. Мы с вами уже достаточно шума наделали и еще наделаем, что каждая бумажка о нас будет лететь наверх, будто ее подхватило торнадо. В общем, вам, Евгений Петрович, выяснить, кто там такие разговорчивые, и провести беседу. Со всеми. Неважно, военнослужащий или прикомандированный вольно-наемный. Чтобы этот фонтан сведений для вражеских шпионов у меня здесь заткнулся. Подумайте, какие слухи можно еще специально пустить, чтобы сделать рабочую версию максимально далекой от истины. Помните, наша главная тайна — не ядрен батон и профессор Тимохин. Наша главная тайна — это наше происхождение из будущего. Никогда, ни в коем разе, никто, кроме специально допущенных людей, не должен знать об этом. Наша рабочая версия — это сконструированный, согласно новейшим теориям, миноносный крейсер первого ранга, построенный на собранные эмигрантами деньги где-то на Тихоокеанском побережье Америки и вооруженный секретным оружием профессора Тимохина. Вы, Петр Викторович, должны вдалбливать это в голову всему личному составу, от командира до последнего прикомандированного техника. Может так случиться, что от этого будет зависеть их жизнь и смерть. Чем меньше про нас знают на стороне, тем лучше. И не бойтесь вы докладывать товарищам Одинцову и Карпенко о своих промахах. Хуже, чем вам сделают японцы с англичанами, они вам все равно не сделают. А вот кое-что, возможно, удастся поправить. Товарищ Одинцов, но положение на борту... Привстал особист. Что? Обстановка, как на пожаре в борделе во время наводнения? Понимаю. Перенос, да еще куча гражданских на борту, да еще и местные. Не боевой корабль, а цыганский табор. Поэтому по первому разу обойдемся без орг-выводов. Тем более, что заменить вас все равно пока некем. Идите и воюйте, в меру своей профессии и умения, а мы с Карпенко постараемся вам помочь. Когда товарищи офицеры ушли, Дарья присела на краешек стола. Натянувшаяся юбка четко обрисовала тугое бедро. Сердце внезапно забилось, где-то под горлом, как и 30 лет назад. «Паш, ты это серьезно насчет орг-выводов?» «Даш, и да, и нет. Первое предупреждение я уже сделал. Если будут еще проколы, извините, Одинцов два раза не предупреждает. А с другой стороны, случайно получился такой шикарный канал дезинформации всех и вся в окружающем мире. Рапорт этого поручика — это официальный документ, составленный официальным лицом, чья лояльность Российской империи неоспорима. Данные, полученные по этому каналу при отсутствии иной достоверной информации, будут для иностранных разведок как истина в последней инстанции. А то, что его в ведомстве Витте скопируют и стырят, то не переживай. Там шпион на шпионе сидит и шпионом погоняет. Эх, ладно, милая, что мы все о делах да о делах. Иди ко мне. Я усадил Дарью к себе на колени. Девочка моя сероглазая. Да уж девочка. Даша положила голову мне на плечо. Паш, какая я счастливая. Ну, честное слово, ты лучше всех, клянусь. Так. Великий князь Александр Михайлович часок подождет, не убежит. Надо Дарье разъяснить, что значит быть по-настоящему счастливой. Вот только сначала дверь в каюту желательно запереть. «13 марта 1904 года, 14:05 по местному времени. Желтое море, до порта Артура 130 миль. Командир эсминца «Быстрый», капитан первого ранга Иванов Михаил Васильевич. Мы в дрейфе. Погода хорошая, тихо. Только что отшвартовались к борту Николая Вилкова. В преддверии завтрашних событий поступил приказ Карпенко извлечь из аппаратов левого борта торпеды 5365К, заряженные нам во Владивостоке для учений, и зарядить два шквала. На крупную дичь, значит. С другой стороны, как привет из молодости, разлегся на водной глади Иркутск. Кузбасс куда-то услали, наверное, по делу. А этот с нами, но пока в резерве. Или у него начинка такая, что делает его чемоданом без ручки. Больше двух недель похода, а им только первый раз позволено всплыть. Но это не страшно. На такой лодке можно кругосветку совершить, ни разу не всплывая. Это просто в преддверии завтрашних событий с парней снимают напряжение. Пусть подышат свежим воздухом. Вот и я стою на мостике, дышу полной грудью и вслушиваюсь в себя. А ведь я от жизни уже ничего не ждал. Ну что мне оставалось? Доплавать полгода, потом контр-адмиральские погоны, отставка, пенсия. И все. Впереди одинокая старость. Жена ушла, дети разбежались. Оставалось только угасать никому не нужным стариком после бурно прожитой жизни. Что было, то было. И служба в подплаве на Северном флоте, когда был молодой и красивый. А Северный флот, по сравнению с Тихоокеанским, почти столица. Сел в самолет через час в Питере, а через два в Москве. Потом была тяжелейшая авария в походе, декомпрессия и больше года госпиталей. Подплав для меня был закрыт навсегда. Но увольняться по состоянию здоровья не захотел. В моей семье мужчины чуть ли не с петровских времен как-то не видели себя вне военно-морского флота. Не знаю, каким образом, но получил направление в военно-дипломатическую академию, которую я окончил с отличием в 95-м. А потом была служба сначала помощником, а потом и военно-морским атташе во всех уголках мира. И звания шли как положено. За 12 лет от капитана-лейтенанта до капитана первого ранга. Да-с. А вот год назад выяснилось, что для полной пенсии мне совсем чуть-чуть не хватает стажа. Всего 1.5 года. А вот куда вы денете капитана первого ранга? И тут на академию пошел командир Быстрого. Ну, мне и сказали, мол, пока он учится, ты ему место подержи. Вернется и оформим тебя на пенсию, как положено. Вот я и командир эсминца. Надводным кораблем не только не командовал никогда, но даже и курсантом практику на лодке проходил. Хорошо, старший у меня опытный. Главное, ему было не мешать. А тут сначала этот поход, потом ЧП. И даже здесь, после перехода, Антон Петрович, дисциплина, служба, порядок, исправность механизмов, а я ему только киваю, а сам как во сне. И вдруг позавчера, когда Карпенко повел нас в атаку, знаете, я вдруг помолодел. Эсминец как живой рвется вперед, ветер, брызги и цель. Не какая-нибудь мишень или списанная лайба, а самый настоящий корабль, самого настоящего врага, которого надо убить, потому что иначе он убьет тебя. И когда выпущенные нами снаряды начали рвать японский крейсер на куски, я вдруг снова почувствовал, что ради этого стоит жить. Будто не было этих лет, и я снова 30-летний капитан-лейтенант. Есть враг, есть родина, которую надо от этого врага защищать. Да, завтра я поведу Быстрый в бой и буду убивать тех, кто пришел сюда убивать моих прапрадедов. Буду убивать по старинке, артиллерией и торпедами, а это для моряков почти глаза в глаза. Я уже говорил с Сергеем Сергеевичем насчет завтрашнего. Если все пойдет по плану, то на Микасу пойдет один из тех двух шквалов, что Кранбалка вот-вот введет в торпедный аппарат. Ну-ка, постойте. Что это там матросик пишет краской на боку шквала? Интересно. Спускаюсь с мостика. На темно-зеленом боку торпеды большими белыми буквами выведено. Заваряк. Товарищ матрос. Матросик испуганно вскакивает. Все понятно. Коротко стриженный, лопоухий, срочник. Этого года весеннего призыва. Молодец. Жму ему руку. А теперь давай-ка сюда. Мы обошли торпедный аппарат с другой стороны. А вот на этом боку напиши. Адмиралу Того. Лично в руки. Матросик широко улыбится. Так точно, товарищ командир. Напишу. Теперь, если есть Бог на этом свете, то этот шквал точно дойдет до цели молитвами моими и этого матросика. Из раздумий меня вывело покашливание за спиной. Оборачиваюсь. Представительнейший мужчина, шкафообразной наружности, эдакий носорог в костюме тройки. Михаил Васильевич, добрый день. Честь имею представиться. Одинцов Павел Павлович. Хотел бы с вами переговорить в приватной обстановке. Так вот ты какой, большой полярный лис. Наслышан. Думаю я молча. Но вслух, конечно, отвечаю совершенно другое. Академию мы кончали. С превеликим удовольствием, Павел Павлович. Не угодно ли будет пройти в мою каюту? Угодно, Михаил Васильевич, угодно. Одинцов отработанным движением приподнял шляпу. Давайте, пройдемте. Командирская каюта на эсминце, конечно, не апартаменты люкс. Но все-таки место для шкафа с книгами и лазерными дисками нашлось. Одинцов покрутил головой, осматриваясь. «Уютненько у вас здесь, Михаил Васильевич». Он подошел к застекленной дверце книжного шкафа. Тут у вас и Гумилев Лев Николаевич, и очерки русской смуты, и дневники Николая II, и мемуары великой княгини Ольги, и сборник «Русская дипломатия» конца 19-го, начала 20 века. «Да и много чего еще». Он повернулся ко мне. «Увлекаетесь?» В его голосе послышалось нечто, заставившее меня вздрогнуть. Последняя фраза прозвучала как полувопрос-полуприказ. Если правда все то, что я уже слышал об этом человеке, то меня исчислили, взвесили, признали годным и сейчас призывают в ряды. «Да, товарищ Одинцов, увлекаюсь», — ответил я, подтянувшись. «Михаил Владимирович», — покачал головой Одинцов, — «не надо так официально. Вы же должны помнить, что, согласно обычаям этого времени, беседа вне строя двух человек, находящихся примерно в одном социальном статусе, предусматривает общение к собеседнику по имени-отчеству, если, конечно, вы не хотите нанести этому собеседнику преднамеренное оскорбление. Учту на будущее, Павел Павлович, и имейте в виду, что оскорблений вам наносить я не собирался. А что касается вашего вопроса, то да. Российская история, особенно за последние 150 лет, это моя любовь и моя боль. Да что ж мы стоим?» Я указал на диван. «Прошу. И, Павел Павлович, слушаю вас внимательно». Одинцов покачал головой. «Михаил Владимирович, когда я узнал, что командир Быстрова в прошлом военный дипломат, я был просто, ну, как бы это сказать, обрадован. Но уже здесь, в вашей каюте, я понял, что вас сюда послали высшие силы. Вы именно тот человек, который нам просто позарез нужен. Да, Михаил Владимирович, вы верите в существование Творца Всего Сущего?» «Отчасти, Павел Павлович, отчасти. А почему вы спросили?» «Не понял я». «Да не верю я в случайные совпадения. Тем более в два подряд», — ответил Одинцов. «Во-первых, ваше назначение на должность командира эсминца. Я знаю, бывали и раньше случаи, когда офицера, которому не хватает морского стажа, перед пенсией переводят в плавсостав. Но уж очень редко на должность командира корабля. А уж с военными дипломатами раньше такого вообще не случалось. И второе. Как я понял, Сергей Сергеевич, ваш эсминец вообще не должен был оказаться в непосредственной близости к нашей группе. Каким образом вы оказались в том самом месте и в тот самый момент, уму непостижимо. Я читал рапорт вашего командира БЧ-5 о том, что у вас в этот момент вышло из строя управление правой турбиной, и что потом, уже когда все кончилось, никакой неисправности обнаружено не было. И еще. По времени ударь там молния чуть раньше, и вы остались бы там, в 2017-м. Ударь она чуть позже, и ваш Быстрый со всей дури впилился бы бортом в Николая Вилкова. Короче, поскольку совпадений слишком много, советую вам сходу на берег пойти в храм и поставить свечку Николе Угоднику. Просто так, на всякий случай. А теперь по делу. Что вы, Михаил Владимирович, скажете насчет того, чтобы снова потрудиться на ниве дипломатии? Причем внутренней. Нам с Сергеем Сергеевичем и Александром Владимировичем нужен ответственный человек, который бы мог возглавить группу, направляемую в Санкт-Петербург, для контактов с семьей Романовых. Если позволите. Я кивнул, и Одинцов достал из внутреннего кармана стопку фотографий размером примерно с колоду игральных карт и начал их раскладывать на диване между нами. Вот наш политический пасьянс. Номер один. Вдовствующая государыня Мария Федоровна. Особо умная и влиятельная, но, к сожалению, выпавшая из мейнстрима. В отношении этой особы стоит задача — довести до ее сведений информацию о том, куда все катится. Может быть, она станет нам искренним и верным союзником. Вот номер два. Внук Николая I и троюродный дядя Николая II. Великий князь Александр Михайлович, по-семейному Сандро. Одновременно очень умен и неамбициозен. В нашей прошлой истории был куратором авиации и автобронетанковых сил в Российской империи. В настоящий момент занимает должность начальника управления военных портов и курирует все вспомогательные крейсера. Ваш, товарищи офицеры, будущий непосредственный начальник, ибо во избежание длинного носа господ из-под шпица легализоваться мы будем именно как вспомогательные крейсера. Номер три. Великий князь Михаил Александрович, по-семейному Мишкин. Наиболее вероятная кандидатура на пост императора Всероссийского после отречения Николая II. Надо только сделать так, чтобы он в этом случае не начал ломать комедию, как в нашей истории. Принял бы тогда престол, может быть, и не было бы ни февраля, ни октября. Ну и великие княгини Ксения и Ольга. С ними контакты в силу служебной необходимости. Они обе женщины не глупые, но все равно женщины и не имеют того опыта, какой есть у Марии Федоровны. Из семейства Романовых пока все. Остальные, мягко выражаясь, проявили себя очень некрасиво в надвигающихся событиях. Поверите или нет, я уж с ними мысленно разговариваю иногда. И напоследок фигура из черного списка. Государыня Александра Федоровна. Генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович и его подчиненные из Адмиралтейства. Что говорить, а что нет императору Николаю II, лучше согласовать с Марией Федоровной. И ради бога, никаких экспромтов. Все ваши шаги должны быть тщательно подготовленными. «Понимаю», — я посмотрел на Одинцова. «Я могу взять вашу колоду, чтобы поговорить с ними на досуге? Фактического материала на них у меня достаточно», — я кивнул на шкаф. «Так что через 2-3 дня я доложу вам свои соображения». «Конечно, берите. У меня есть еще пара комплектов. Только вот насчет 2-3 дней я бы не зарекался. Сегодня-завтра вам будет явно не до большой политики. А вот, скажем, вечером 16-го я готов выслушать ваши соображения на эту тему. А теперь позвольте откланяться. Делас». «13 марта 1904 года, 14:45 по местному времени. Желтое море, до порта Артура 130 миль. БДК Николай Вилков. Павел Павлович Одинцов». Я постучал в дверь каюты Джека Лондона. «Джек, нам пора». Сумка через плечо, кожаная куртка, ствол в плечевой кобуре. Как несчастных 20 с гаком лет назад. Называется «Вспомни молодость». Что-то после перехода часто стали сниться мне товарищи той горячей поры конца 80-х, начала 90-х. Из нашей команды, по-моему, до 2017-го дожил я один. Остальных унесли бесчисленные войны и конфликты, пули наемных убийц или беспросветная тоска. Они пали, а я остался. Но я не один. Карпенко, Новиков, они тоже свои. И все мы делаем одно дело, хоть и по-разному. Поворачиваюсь к своему охраннику. «Вадим, за Дарью отвечаешь не только головой, но и всеми частями тела. Вы спросите, куда я собрался? Просто сейчас, в 2 часа пополудни, вся корабельная группа ложится в дрейф. В преддверии завтрашних событий Трибуц, Быстрый и Вилков будут дозаправляться с танкера. Кстати, в иллюминатор видно, что мы уже поравнялись с Трибуцем, и сейчас между нами медленно выдвигается громадная туша Бориса Бутомы. С другого борта Быстрый заканчивает зарядку шквалов в торпедные аппараты и пополнение артиллерийских погребов. Когда будут наброшены швартовы и поданы трапы, настанет самое время, не замочив ног, перейти на Трибуц через Бутому. Зачем мне туда, да еще вместе с Джеком Лондоном? Карпенко считает, что после боя с эскадрой Того наступит момент истины. И лучше, чтобы при этом наша большая тройка была в сборе. А Джек Лондон нужен, чтобы с правильными оттенками осветить события для мировой прессы. Если в информационной войне и бывает тяжелая артиллерия, так это про него. Джек Лондон собрался минут через 5. Мягкая шляпа, плащ Макинтош и саквояж вроде докторского. Ну, прямо доктор Ватсон или даже Джеймс Бонд собственной персоной. «Джек, идем, нас ждут великие дела». Поудобнее поправил ремень сумки и направился к трапу, ведущему на палубу. «Куда мы идем, мистер Одинцов?» Догнал меня Джек Лондон. «Мы идем туда, где будет вершиться история. Ты же журналист, Джек. Неужели не интересно побыть в центре событий, вдохнуть, так сказать, полной грудью соленый воздух Аврала?» «О, да, но неужели?» «Джек, мы идем туда, где ты увидишь все своими глазами», — прервал я его. «У нас есть поговорка: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Если все пойдет как надо, то завтрашний день потрясет мир». Мы вышли на палубу, Корабли были уже отшвартованы, и матросы отдраивали горловины топливных танков и тащили с бутом и гофрированные шланги большого диаметра. Джек Лондон даже остановился от удивления. «Мистер Одинцов, а что они делают?» — недоуменно спросил он. «Да заправка в открытом море. Жидкое топливо не уголь. Возни с ним на порядок меньше. Сейчас сунут эти шланги в горловины танков, включат насосы. 2 часа, и у нас снова полная заправка. Только про это писать пока не надо. Вам ясно? Со временем это станет секретом Полишинеля, но пока это военная тайна». По переброшенным трапам через Бутому перешли на Трибуц. На палубе меня встретил незнакомый лейтенант с повязкой дежурного. «Здравия желаю, товарищ Одинцов», — откозырял он. «Командир просил передать, что ждет вас у себя в каюте». «Спасибо, товарищ лейтенант». Я пожал ему руку. «Провожать не надо, дорогу знаю». В кают-компании я поздоровался с Карпенко и его замполитом Ильенко. «Вы уж извините, но для меня слово «замвоспит» какое-то кривое. Пахнет от него тиной толерантности и, простите, протухшими либерастами». «Ну, комиссар», — пожал я руку замполиту, — «как говорит молодежь, жжешь. Слышал твои лекции? Неплохо, неплохо. Кстати, вот тебе Джек Лондон, писатель, журналист, социалист. Поселить, обогреть, накормить, напоить. Последнее отставить, товарищ Карпенко в курсе». Командир Трибуца только кивнул. «Теперь ты у нас не просто комиссар, а еще и по связям с общественностью. У тебя с Аглицким как?» «Средняя паршивость». Ильенко почесал в затылке. «Но надеюсь, что все будет в норме». Ильенко с Джеком Лондоном вышли из кают-компании. «Правильно предложил Карпенко. Пусть этими вопросами занимается специалист. В нашем времени сколько разного рода корреспондентов, и наших, и нет, приходилось обрабатывать. Справился тогда, справится и сейчас». «Пал Палыч, значит так», — начал Карпенко. «После завершения заправки у нас военный совет, то есть совещание командного состава. Твое присутствие обязательно. Майор Новиков тоже будет. Пока устраивайся, каюту тебе подготовили, а к 17:00 будь добр быть здесь».